«Демон храбрости» или «Космонавт XVII века». Необходимое предуведомление. 200 лет имя его пребывало в забвении. Современники не сумели оценить, потомки забыли. Едва ли не первым, два столетия спустя, о нем вспомнил писатель Теофиль Готье. В книге «Гротески», посвященной забытым французским поэтам, восстанавливая справедливость, автор писал, что Сирано де Бержерак заслуживает быть названным гением, а не забавным безумцем, каким видели его современники. В своем эссе Готье набросал портрет человека незаурядного ума и исключительного мужества, как его называли, демона храбрости, атеиста и насмешника, так и оставшегося отважным неудачником и в жизни, и в литературе. Сирано де Бержерак опередил свою эпоху на столетие, стал великим предтечей научно-технических открытий нашего времени. Пусть это звучит как преувеличение, но многие современные французские авторы отмечают, что Сирано де Бержерак, объединяя в своей фантасмагории поэтическую изобретательность с наукой, ушел от пут своего времени, создав один из удивительнейших шедевров мировой литературы. Портрет трагического бунтаря, философа и острослова, воссозданный Теофилем Готье, пробудил интерес к фигуре забытого литератора. И все же широкой публике писатель Сирано де Бержерак по-прежнему был малоизвестен. Вполне возможно, что о нем сегодня вспоминали бы лишь специалисты истории и литературы, если бы образ его не заинтересовал драматурга Эдмона Растана. Забытый писатель XVII века появился на подмостках Парижского театра Порт-Сен-Мартен 28 декабря 1898 года. Еще накануне премьеры героической комедии Растана «Сирано де Бержерак» газеты оповестили читателей о предстоящем событии. Критики в один голос расхваливали пьесу, предрекая ей небывалый прием зрителей. Их предсказания оправдались. Больше того, шумный успех превзошел все ожидания. Громкими аплодисментами зал проводил в конце четвертого акта Сирано, ринувшегося в бой со словами вскоре ставшей знаменитой песенки: «Дорогу, дорогу гасконцам! Мы юга родного сыны! Мы все под полуденным солнцем и с солнцем в крови рождены!» В один миг Сирано де Бержерак посмертно приобрел известность и славу, которых так упорно, но тщетно добивался при жизни. Весь Париж, а следом и вся Франция, узнала и полюбила вояку и поэта Сирано, рожденного солнцем в крови, неисправимого романтика и вечного неудачника. Полюбила целиком и полностью, с его огромным носом, длинной шпагой и непокорным духом. С тех пор романтический облик театрального Сирано, нарисованный драматургом, заслонил образ подлинного писателя XVII века. А между тем многие стороны жизни исторического прототипа героя Растана остались неосвещенными в одноименной комедии, а отдельные факты автором были намеренно изменены. По мнению французского писателя Жана Фрести, литератор XVII века очутился в шкуре комического персонажа, не напоминающего даже отдаленно настоящего Сирано. Другой автор пишет о том, что Сирано де Бержерак имел основание ожидать, что завоюет славу своими философскими и научными концепциями, опередившими его время на 100 лет, а между тем она досталась ему из-за чувствительного сердца. Признаться, автору пьесы было трудно понять своего героя. Создатель пьесы о забытом поэте Эдмон Растан был баловнем судьбы. Сирано де Бержерак — ее пасынком. Автор, в отличие от своего героя, прожил жизнь в роскоши. никогда не приходилось ему, как Верлену, писала Щепкина Куперник, превосходная переводчица пьес французского драматурга, хорошо знавшая его по Парижу, спать под открытым небом или в жалком кабаке обманывать сосущий голод рюмкой абсента, или, как Рембо, бродить по большим дорогам, чуть ли не прося милостыни. И в самом деле, Растан был удачливым модным поэтом, рано познавшим успех и богатство, 37 лет оказавшимся среди бессмертных. Его избрали членом Французской академии. Как верно подметила Щепкина Куперник, всю жизнь он поворачивался к солнцу, грелся в его лучах, внутри оставаясь холодным и равнодушным. Прототип его героя, напротив, никогда не испытывал ласкающего прикосновения живительных лучей, вечно бедствовал, нуждался, жил впроголодь, но никогда не кланялся богачам и аристократам. И только его жизнелюбие помогало ему противостоять тысячам невзгод и напастей. Лишь в одном, пожалуй, схожи их пути. Оба умерли сравнительно молодыми. Сирано, прошедший по жизни со шпагой на изготовку, не раз встречавший смерть в лицо, был убит наемной рукой из-за угла. Растан кончил дни в уединении, пораженный меланхолией, прячась в мраке затененной комнаты от некогда так ласкового к нему солнца. У него, изнеженного и барственного, недоставало душевных сил и мужества противостоять холоду жизни, недостало солнца в крови. Его творения, изящные и грациозные, сверкая холодным светом, имели успех лишь у той публики, которая знала толк в старинных кружевах и в севрских чашках. И только одна пьеса, посвященная забытому писателю, стала ярким исключением в творчестве Растана. Тем не менее, она мало говорит нам об истинной сути личности Сирано де Бержерака. Каков же был в действительности этот человек? Большинству из нас известны лишь как литературный герой. Решение, принятое на лазаретной койке. Великий флорентиец Данте в первых строках «Божественной комедии» определил половину земной жизни человека 35 годами. Для Сирано де Бержерака вторая половина его бытия началась на 9 лет раньше дантовского рубежа. Ему было всего 27, когда наступил трагический перелом, и он оказался в сумрачном лесу. Буйные веселья юных лет, шумные попойки, бесчисленные дуэли и словесные поединки за столом таверны — все миновало, осталось позади, по ту сторону черты, которая поделила его жизнь надвое. Тяжелый недуг, поразивший тело, заставил, наконец, его угомониться. Однако болезнь изменила лишь внешний образ его жизни. Дух Сирано, как и раньше, оставался свободным, а мысли дерзкими и отважными. По-прежнему он в рядах сражающихся. С той лишь разницей, что в прошлом встречался с врагом лицом к лицу, скрестив шпаги. Сейчас бой приходится вести на расстоянии, и не клинком, а пером. И противник теперь у него другой. Это людские пороки, глупости, суеверия, трусость и лесть, клевета и подлость, ложь и предательство. Рука, привыкшая сжимать эфес шпаги, уверенно держит перо. Он не собирается капитулировать, не намерен спускать флаг. Смерть дважды стояла у его изголовья и убиралась ни с чем. Уйдет и в третий раз. К досаде недругов, которые только и ждут, когда курносый одолеет его, когда немощь и дряхлость, ее союзники, подточат его слабеющее тело. Теперь Сирано научился ценить время, которое так безалаберно тратил раньше. В халате и туфлях, удобно устроившись в кресле, Сирано трудится над рукописью. Раньше он мечтал служить Марсу. Правда, это противоречило желанию отца, который не хотел видеть сына военным и пытался найти ему тепленькое место при дворе или у какого-нибудь видного аристократа. Однако все его попытки замолвить словечко за сына кончались ничем. Немногого стоили просьбы бывшего чиновника, дворянина сомнительного происхождения, который не мог похвастать ни богатством, ни положением. Что касается молодого Сирано, то он отнюдь не стремился прислуживать, быть секретарем или управляющим у кого-либо. И хотя мечтал проникнуть в парижский свет, но проложить дорогу туда собирался иным путем. Его влекла военная музыка, дробь барабанов, призывающих в поход, труба, зовущая в атаку. Его прельщала веселая жизнь искателей приключений, облаченных в военные мундиры. Исполнить задуманное было в то время делом не таким уж трудным. Страна вела нескончаемую 30-летнюю войну и нуждалась в солдатах. Молодой повеса Кутила и Забияка решил покинуть кабачки латинского квартала, где проводил время среди поэтов, комедиантов и авантюристов, и вступил в королевскую гвардию. Поговаривали, правда, что решиться на этот шаг его побудили обстоятельства отнюдь не романтические, будто бы его вынудила к этому витавшая над ним угроза оказаться в тюрьме за неуплату долгов. В привилегированное войско принимали далеко не каждого, но для дворянина Сирано это не составило особого затруднения. Дело облегчилось еще и тем, что при наборе предпочтение отдавалось гасконцам. Имя Сирано де Бержерак звучало вполне по-гасконски, и его приняли как своего. Так возникла легенда о якобы гасконском происхождении нашего героя, которую и использовал в своей пьесе «Растан». На самом же деле Сирано родился в Париже в 1619 году, о чем неопровержимо свидетельствует запись в приходской церкви Сен-Совер. Детство его прошло в небольшом поместье Мовьер, которое когда-то называлось Бержерак, видимо, по имени семьи, проживавшей здесь в прошлом. Его отец, служивший управляющим у герцога Шевреза, именовался Абель де Сирано. Будущий поэт решил сделать свою фамилию более благозвучной, а, следовательно, и более аристократической. Он стал называть себя Сирано де Бержерак. Крестное его имя, Геркулес Савиньен де Сирано, отныне было забыто. В начале зимы 1639 года новоявленный королевский гвардеец покидал Париж в рядах походной колонны, вместе с армией направляясь к восточным границам пешком на повозках в дождь и холод, полки двигались навстречу неприятелю. Сирано оказался в осажденном Музоне. Однажды во время вылазки он был тяжело ранен. Пуля от мушкета пронзила ему грудь на вылет. Боевое крещение кончилось для него неудачно. Но уже в том же 1640 году, едва оправившись от раны, Сирано вновь в рядах сражающихся. На этот раз под стенами осажденного Арраса, где укрылись испанцы, и снова неудача. В первом же бою он получил рану в шею. На лазаретной койке у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить о том, как жить дальше. Военное счастье ему не сопутствовало, и хотя товарищи и прозвали его бесстрашным, боевой славы он так и не добился. Что ожидает его в будущем? Чем ему следует заняться? Ответить на эти вопросы точно он не мог, но знал одно. С военной романтикой покончено. Боевой клинок придется навсегда повесить на гвоздь. И в 1641 году наш герой возвращается в Париж. Здесь он решает добиться своего иным путем. С азартом прозелита, новообращенного, Сирано очинил перо, полный решимости извлечь из своей чернильницы то, о чем продолжал мечтать — славу. Отныне он желает служить поэзии и науке. Они проложат ему дорогу к вершинам успеха. На литературном поприще составит он себе имя, завоюет желанное признание. Чему учит наука носология? Едва ли он предполагал, что избирает путь не менее опасный и тернистый, чем дорога солдата. Едва ли думал, что здесь его поджидают не менее грозные, нежели испанские солдаты, противники. Зависть и месть, наветы и злословия, преследование и травля. Его стихи, рожденные за стаканом вина, полные язвительных намеков, принесли ему славу остроумца и насмешника. Но вот беда. Стихами сыт не будешь? Конечно, можно стать поэтом на случай, чтобы не остаться без обеда, начать рифмовать на заказ, писать посвящения, прославлять благодетелей, расточая похвалы глупцам, скрягам, лицемерам. Во Франции поэтов-поденщиков называли тогда замызганными. Они составляли целое братство, живущее впроголодь. Вырваться из этого злосчастного круга можно было лишь одним путем — стать придворным поэтом какого-нибудь вельможи, обрести себе покровителя. В этом случае тем более надо было уметь кланяться, льстить, угождать словом. На что только не шли, в какие хитрости не пускались несчастные витии, лишь бы оказаться в роли слуги поэта. И наплевать на упреки в отсутствии гордости. Разве до нее им было, когда желудок пуст и в горле пересохло? Для Сирано де Бержерака личная свобода была дороже миски супа и жареного цыпленка. Когда же друзья, видя его нужду и безденежье, советовали поискать покровителя, он отвечал стихами великого Малерба о том, что ему не к лицу насильное притворство, и продолжал: «Я вольно любив, и мне претит покорство». Примечание. Франсуа Малерб. Годы жизни 1555-1628. Французский поэт. Конец примечания. Сирано чувствовал в себе творческий огонь и надеялся когда-нибудь вырваться из среды убогих словоскребов. Ведь упрямый Малерб добился всего далеко не сразу. Только его настойчивость и энергия позволили ему, уже немолодому человеку, решиться отправиться в Париж искать успеха. И только вера в себя помогла ему добиться славы. Вот тогда-то, словно по волшебству, перед ним распахнулись двери многих аристократических домов. Он дружил с самим герцогом Гизом, часто бывал в знаменитом салоне маркизы Рамбулье. У него был свой слуга и лошадь, а главное — огромное жалование, чуть ли не 1000 ливров. Возвращение блудного сына с войны завсегдатые таверн встретили возгласами одобрения. Сирано снова зажил жизнью повесы, отдался соблазнам столицы, закружился в вихре похождений. Это было время плаща, лютни и шпаги. Время авантюристов, прекрасных куртизанок, балов и маскарадов, испанской галантности, одновременно серьезной и безумной. Время сонетов, пирушек и яростной азартной игры. Судьба часто зависела от прихоти игральных костей, а участь игрока нередко решал брошенный взгляд, небрежный жест, мимолетная усмешка. Кутежи с собутыльниками, такими же, как Сирано, непризнанными гениями, заполняют его дни и ночи. Иногда даже кажется, что он забыл о своем призвании, о намеченной цели. Он спешит за стол таверны, где веселье и смех, где живут без оглядки, где острое словцо ценится так же, как и точный удар шпаги. В ожидании поэтического признания Сирано стал знаменит на весь Париж как отчаянный дуэлянт. Горе тому, кто имел неосторожность чем-либо задеть гордого стихотворца, или, упаси Боже, непочтительно обмолвиться о его внешности, скажем, о носе. Ох уж этот злосчастный нос! Многим лишь неосторожное упоминание о нем стоило жизни. Если бы не длинный нос, то Сирано был бы вполне красивым малым. Как характеризует человека крупный нос? Как учит наука носология? Нос — это вывеска, на которой написано: «Вот человек умный, осторожный, учтивый, приветливый, благородный, щедрый». Так Сирано напишет позднее в своем романе о путешествии на Луну. Там, к удовольствию автора. В чести окажутся лишь те, у кого длинные носы. Курносые же будут лишены гражданских прав. Друзья знали горячий нрав поэта. Если этот нос посмеет кто заметить, то все равно спешит по-своему ответить. И неудивительно, что многие предпочитали считать форму его носа самой обыкновенной.